do shit until they murder me. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Валерьевна, верно? Да. Звонок это из компании ОМФК СМС Финанс, отдел взысканий. Зовут меня Артем Эдуардович Усталов. Разговор записывается. По просрочке звонок, 17-й день, оплата в компанию до сих пор не поступила. Хотел бы понимания, по какой причине и что происходит на этот раз. Отказ от оплаты. Что такое отказ от оплаты? Происходит отказ от оплаты на данный момент под запись телефонного разговора. Вы не хотите оплачивать? Не хочу. Интересно, как так вышло, Светлана Валерьевна? Ну, как-то так вышло. Такая странная ситуация. Вроде же все хорошо было с вами. Вижу, 29 числа вы нам попросили рефинансирование вам оформить, чтобы вам попроще было. Угу. Компания вам пошла навстречу, предложила рефинансирование. Сейчас вы отказываетесь от оплаты. Вас кто-то обидел? Да, обязательно. Ну, расскажите, пожалуйста, кто вас обидел. Давайте разберемся. Будьте боже мой, а вы будете вступаться за всех обиженных? Конечно. Конечно, оно вам надо. Светлана Валерьевна, вы объясните, что происходит. Вот вы говорите, что отказываетесь. Ну, пожалуйста, я рад за вас, но отказаться вы права не имеете. Ну, тем не менее, я отказываюсь. Это в вашем договоре мало что изменит. Что будете делать? Ничего. Чего добиваете? Ничего. Сидеть на диванчике, ждать срок? Да, да, да. Как будем поступать? С родственниками с вашими связаться или правоохранительные органы обращаться? Как считаете нужным, мне все равно. А, я так понимаю, вы уже ручки свесили. Ага. Наверное, все плохо, и вы решили, не буду платить никому. Да, да, да, да, да, все именно так. Светлана Валерьевна, вам это зачем? Что? Вижу, 42 года, вроде девочка-то не маленькая. Зачем вам это нужно? Что мне нужно, зачем? Ну вот эти приключения все, вам это зачем нужно? Скучно живется. Может, проще договориться и оплачивать не, вовремя? Не, не хочу я договариваться. Ну хорошо, сидите, ждите последствий. Ага. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте, Светлана Валерьевна. Спрашивает. Компания ОМФК СМС Финанс, отдел взыскания Яковлева Екатерина Дмитриевна, диалог под запись. Угу, я. Уточните, что у вас с оплатой по займу случилось? Отказ от оплаты. На каком основании вы можете отказаться от оплаты? Отказ от оплаты. Основание уточните, вы не можете отказаться от оплаты. Какой у вас? На каком основании? Отказ от оплаты. Не, ну если вам легче, вы можете повторять, только у вас нет права отказаться от оплаты. Отказ от оплаты. А чего вы ждете? Отказ от оплаты. То есть вы хотите в полном объеме, да, платить? Отказ от оплаты. Нам с кем-то другим связаться? Вы не в состоянии общаться с компанией? Отказ от оплаты. Проживаете по прописке? Отказ от оплаты. Нам родителям позвонить, работодателю, кому звонить? Отказ от оплаты. У вас нормально все? Может быть, отказ вам пойти воды выпить? Мы вам еще перезвоним. Основание назовите, у вас нет права отказаться от оплаты. Никакого. Отказ вы можете от себе оплаты. Это повторять сколько угодно. Нет у вас такого права. Отказ от оплаты. У вас нет такого права? Отказ от оплаты. Будем смеяться потом вместе, когда у вас сумма долга 50 тысяч превысит. Отказ от оплаты. На каком основании? Кто вам такое право-то дал? Право. Повозик тыл-тыл-тыл. Да? Женщина, у вас не все нормально? Не, у меня все нормально. Я буквы знаю все. Смотри. Р-р-р-р. А ты можешь так сделать? Нет, то, что вы хамите, это я уже в курсе. Я читаю комментарии. Молодец. Вы нет, не очень. Не делайте себе комплименты, это бесполезно. Ну что ты, курочка, с кем нам связываться, если вы не в состоянии? С мозгом со своим связи. Женщина, сейчас идите, воды попейте. Вы со своим пробовали связаться? Нормально у вас? Мне кажется, вам надо денег набрать. Идите за меня. Идите за соседям. Женщина, в себя придите. Пройду в себя обязательно. Дура картавая. Вы перед зеркалом стоите или что? Перед зеркалом стою, да. Сама с собой общаетесь? Да. Я же картавая. Из нас двоих, да? Улица хоть проживаете там же? Давай приезжай, покартавь меня в глазок. А зачем я к вам поеду? Вы мне не интересны. Зачем ты спрашиваешь? Службе безопасности передадим информацию. Ой, не бойтесь. Вы, наверное, не знаете, где вы каждый деньги получаете. Каждый день передаете службу безопасности. Что-то они у вас бесполезные. Никто ничего не делает. Мне так нравятся такие самоуверенные люди. Так на телефонах глубят, потом говорят, ой, помогите, помогите. Самоуверенные, да? Глубят. Ну, вы почему-то в себе уверены, я не понимаю, почему. Глубят, да. А, да вы сейчас... Перед мужчиной там, да? Красуетесь. Да, перед мужчиной, тогда понятно. Да. А вам мужчина потом поможет оплачивать-то долги ваши? Мужчина, ты поможешь оплачивать долг, Светлана Валерьевна? Слышала? Мы Светланы Валерьевны долг оплачивать не будем. А вы что, себе с третьим лице любите общаться? Да, я этим лице люблю общаться, да, Светлане Валерьевне. А, ну польстите себе маленько, мы вам еще перезвоним. Перезвони мне, кукушка, перезвони. Женщина, приходите в себя. Пройду обязательно. Мне кажется. Себя пройду. А ты знаешь, что по исследованиям научным картавые люди не получили любви в детстве? Потому что родителям было насрать на то, что ребенок картавый, и они не отвели его за ручку к логопеду. Поэтому подумай об этом. Вас, на досуге, видимо, отвели оттуда и познания такие, да? Подумай об этом на досуге, о том, что ты никому не откуда нужна. Такие познания-то? Ну, откуда? Откуда такие познания? Вас отвели? Интересуюсь. Исправили проблему вашу? Мою исправили, нет. Потому что меня любили, а твою не исправили, потому что на тебя было насрать. А, вы решили просто по самоутверждаться? Решила, за твой счет, за счет картавой дурочки, по самоутверждаться. Под а вы ногами шохот гравия, грохот гравия. Может, он напоминает мне, что на грани я. Уголовный кодекс вас ничего не смущает? Я тебе такие не оскорбления. Должен... Оскорбления чего? Личности? Так это личность должна быть. А вшивую курицу оскорблять можно, за это нет статьи. От зеркала отойдите со мной пообщайтесь, от пожалуйста. От зеркала обязательно. Попейте водички, посмотрите в зеркало, да? Нет, вы лучше отойдите от него. Отойдите, посмотрите, все про зеркало, сейчас про маму, еще про воспитание. Давай, по скрипту пройдемся с тобой. У вас потеряно все. Проверим твои знания. С кем, с вами? Со мной, конечно. Я же скрипт ваших марамоек уже наизусть знаю, лучше, чем вы. Я могу экзамены принимать. Давайте зачитайте, послушай внимательно. А что тебе зачитать? Ну, скрипт наш. Скрипт ваш. Зачитайте. После того, как ты скажешь да, паровозик, да. Тыр-тыр-тыр. Вы уже озвучили? Я-то озвучила, я-то могу сказать это, а ты можешь сказать паровозик, тыр-тыр-тыр. Что давай. Еще в вашей голове умного найдется? Много чего. Какие нет, еще умного для тебя ничего не найдется. Для нет, то, что вы хамить можете, я уже поняла. Я слышу, что ничего давай, умного давай, абсолютно. Давай. Абсолютно. Паровозик, тыр-тыр-тыр. Все полегчало? Нет, я жду, пока ты это скажешь. Я что, с вами на ты перешла или что? О, дошло. Я с тобой весь разговор на ты разговариваю. Представляешь? А до тебя только это дошло. Вот это позднее зажигание. Эстонские, эстонские корни у тебя. Мало того, что ты картавая, так у тебя еще и замедленное действие мозга. Да? Курочка. Это мне будет говорить невоспитанная женщина? Ой, божечки. Воспитанная. Все полегчало? Она, да, уголовный кодекс уже грозил. Нет, я и получше фазочки слышала, вообще не актуально. Ути бози мой. Молодец. Тебя, и тебя на все, что ума хватило? По матюре унижали тебя, да? Это не предел. Ну давай уже, позорься дальше. Не, не плохо молчи. Все в жизни лично. Позорься, да вы позорься, позорься вы дальше. Вы. Кто обзывается, то так само называется. Да вы же нахамство. Так вы это себе скажите. Вы же позоритесь. Дебилка, ты еще не сказала паровозик, тыр-тыр-тыр. Вы сейчас к себе, Петя, обратились. Что я сделала? К себе обращаетесь там или к кому-то? Так я это сказала, паровозик тыр-тыр-тыр. Мой друг тоже не картавит, он тоже может это сказать. А ты не можешь, потому что ты не выговариваешь буквы. Это какой же надо быть... что ума хватает, Бутылка, чтобы не выговаривать буквы. У тебя даже мозгов не хватает правильно язычок сложить. О чем ты мне говоришь? О каком уме? У тебя не хватает мозгов, чтобы правильно положить язык на зубки. Курочка моя. Что сказали, полегчало? Нет, в жизни настолько все плохо, что там никто не общается, по телефону там сидите. Лежу я. Сидите там на другом конце провода, да? И развлекаетесь, да? На конце провода я лежу, да. На работу идите ищите. Это для вас лучше будет. У меня есть работа. Ты что, не знаешь, что ли, что у меня есть работа? Кто же это вас взял на работу-то такую? Какую? Какую меня взяли на работу? Не картавую? Человека, который выговаривает все с буквы? Ты думаешь, таких не берут на работу, да? У вас же в вашем курятнике через одну все картавые. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, говорите, здравствуйте, здравствуйте. Профессиональная служба взыскания у Финпротек, а в интересах МФК «Быстро деньги», меня зовут Александр Васильевич. Хочу ваше внимание, что ведется запись нашего разговора. Профессиональная служба взыскания у Финпротек, Екатерина Владимировна. Это вы? Это я. Звонок поступает по поводу вашей просроченной задолженности. Долг у вас 48 780 рублей 27 копеек. Скажите, что вы предпринимали, чтобы оплатить долг? Ничего. Какой у вас ежемесячный доход? 8 миллионов долларов. А что готов предпринять прямо сейчас для поиска денег? Я вас серьезно спрашиваю. Смотрите, я сейчас вас нахер пошлю, а вы вместо меня побежите обзванивать и встречаться с моими родственниками окружением, чтобы попросить за меня денежки. Я хочу, у меня цель звонка сейчас вам помочь. Ой, понимаете? Помощник херов. Ну, смотри, ты можешь, я же говорю, пойти сначала нахер, потом... Алло. Да. Анастасия Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Это коллекторское агентство «Гавколлект». Потом Владимирович меня зовут. Какое агентство? Коллекторское агентство. А название? По долгу. «Гавколлект». «Гавколлект»? Да. По долгу, по-вашему. А как вас зовут? Меня Егор Антон Владимирович. Простите, я же вам представил. Прерывается связь. Егоров Антон Владимирович. Ага. Слушаю вас. По вашему долгу перед компанией Fast Money, так. МКК ЦОС. Помните, да, займ оформляли? А, Займ-то, возможно, и помню, только вас в наших отношениях с кредитором не помню. Что еще раз? Я говорю, я не помню вас, вашу компанию, в наших отношениях с кредитором. Анастасия Андреевна, вообще-то прошла перевыстку договора. Угу. Если вы не в курсе, вас должны мне уведомить. Мне не уведомили договор цессии, мне никто не направлял, уведомления никто не направлял. Ни сном, ни духом пока еще. Угу. Но мы как бы не по договору цессии, а по агентскому договору. Так а зачем вы говорите работа. Переуступка права требования? Переуступка права требования – это договор цессии. А привлечение иного лица к возврату просроченной задолженности – это агентский договор. Немножко другие. Анастасия Андреевна, это вот уже мелочи, да? Вот это. Но в любом случае, смотрите, мелочи не мелочи, но вне зависимости от договора цессии либо агентский договор, всегда должно быть уведомление. Анастасия Андреевна, уведомление должно было быть. Да, должно было пока быть. Его не было. Ну, возможно. Я к вам с вопросом. Вы собираетесь вообще оплачивать долги? Когда я говорю о том, что меня не уведомили, я вам как бы намекаю, что не очень резонно мне обсуждать с вами вопросы какие-то свои. Анастасия Андреевна, вы подождите, вы даже меня как бы не... Ну, вот мы даже разговор не начали, да? Я вам, наоборот, хочу как бы предложить решение данной проблемы, как бы, и списать вам часть долга. Как бы, плата у вас в любом случае в компании Fast Money. Угу. Только я же никак ваше предложение всерьез не воспринимаю. Вы для меня не сторона договора, и у меня не доказано пока еще, что вы представитель кредитора. Хорошо, Анастасия Андреевна, я вас услышал. Угу. Ожидайте уведомления. Всего доброго. Ожидаю. Всего доброго.